Когда несколько минут спустя вошел Георгис, он нашел в своем маленьком доме не только Марию, но и Стефаноса, Фатини, Петроса и Матеуса, сжимавшего в руках маленький букетик цветов. Наконец-то все выглядело так, словно кое-какие обрывки его прежней жизни соединялись в целое. Перед ним стояла его прекрасная дочь, одна из трех женщин на той фотографии в рамке, на которую он смотрел каждый день. На взгляд Георгиса Мария стала еще милее, чем прежде. «Ну, — начала Фатини, — я не должна слишком задерживаться, нужно еду готовить. Вы ведь придете на площадь?» «Спасибо тебе за все. Я так счастлива вернуться к старым друзьям вроде тебя и к новым тоже», — сказала Мария, глядя на Матеуса, который, наконец, набрался храбрости и, шагнув вперед, протянул ей цветы. Мария улыбнулась. Это был первый букет с тех пор, как четырьмя годами раньше цветы дарил ей Маноли. Всего за неделю до того, как она получила результаты анализов. Жест малыша тронул Марию. Прошло чуть более получаса, и Мария, переодевшись, расчесав волосы так, что они заблестели, как зеркало, почувствовала, что готова выйти из дома и столкнуться с любопытством жителей Плаки. Несмотря на то, что некоторые соседи приветствовали ее вполне благожелательно, Мария понимала. Другие начнут внимательно ее рассматривать и искать следы болезни. Придется им испытать разочарование. Проказа не оставила на Марии ни малейшей отметины. Но многие из выздоровевших понесли серьезные потери. Им предстояло всегда хромать из-за искалеченной ноги. А нескольким несчастным, потерявшим зрение, придется всю жизнь зависеть от своих родных. Но у большинства язвы исчезли, уродливые пятна на коже поблекли, став практически незаметными, и ощущения в пальцах вернулись. Мария с отцом направилась к площади. «Не поверю, пока сам не увижу», — сказал Георгис. «Но вообще-то твоя сестра говорила, что может сегодня приехать. Я вчера получил от нее записку». «А Анна?» — изумленно спросила Мария. «С Андреасом?» «Ну, так было написано. Наверное, хочется поздравить тебя с возвращением». Как всякий родитель, Георгис очень хотел воссоединения сестер и полагал, что Анна выбрала весьма удачный момент для того, чтобы загладить свое пренебрежительное отношение к родным в последние годы. Если бы к нему вернулись обе дочери, а не одна, он стал бы счастлив, как никто на свете. Но для Марии перспектива встречи с Анной этим вечером не казалась слишком приятной. Смыслом сегодняшнего праздника было вовсе не примирение. Сегодня все должны думать только о том, что наконец-то все до единого бывшие прокаженные со спинолонги обрели свободу. В своем доме в Илунде Анна готовилась к празднику в Плаке, старательно укладывая волосы и тщательно накрашивая пухлые губы, чтобы помада легла точно по их контуру. София, сидя на коленях у бабушки, внимательно наблюдала за тем, как мать наносит румяна, пока ее щеки не стали такими же яркими, как у куклы. Не обращая внимания ни на свою мать, ни на дочь, вошедший Андреас посмотрел на Анну. «Ты что, еще не готова?» — холодно спросил он. «Почти готова», — откликнулась Анна, надевая тяжелое бирюзовое ожерелье и вскидывая голову, чтобы полюбоваться своим отражением в зеркале перед тем, как густо опрыскаться французскими духами. «Так мы идем или нет?» — резко бросил Андреас. Анна как будто и не замечала ледяного тона супруга. Зато на него обратила внимание Элефтерия. Ее смутило то, как сын разговаривал с женой. Она никогда прежде не слышала такого холодного тона и теперь пыталась понять, не проснулся ли, наконец, Андреас, не заметил ли излишней фамильярности, давно уже возникшей между его женой и Маноли. Сама она однажды сказала о своих опасениях Александросу, но это было ошибкой. Александрос рассердился и поклялся вышибить из дома этого Дон Жуана, если тот позволит себе хоть что-то лишнее. После этого Элефтерия держала свои подозрения при себе. «Пора спать, солнышко», — Анна повернулась к своей малышке, чьи пухлые ручки тут же потянулись к матери. «Будь умничкой». С этими словами она оставила на лбу Софии безупречный отпечаток своих губ и вышла из комнаты. Андреа ждал ее в машине, включив мотор. Он уже знал, почему жена так старательно наводит красоту, знал, что это не для него. Понадобилось совсем немного, чтобы Андреас наконец понял, что жена ему не верна. Серьга под подушкой. Анна всегда педантично готовилась ко сну, снимая все драгоценности и тщательно складывая их в обитый бархатом ящичек комода. И Андреас прекрасно понимал, что заметил бы, если бы Анна накануне вечером легла в постель с бриллиантовыми серьгами в ушах. Он ничего не сказал, увидев золотой блеск на белой льняной простыне, но его сердце сжалось и похолодело. В это мгновение было смертельно ранено его филотима, глубинное чувство чести и гордости, которое делает мужчину мужчиной. Через 2 дня после этого Андреас вернулся домой днем и, остановив машину в отдалении, остаток пути прошел пешком. Андреас ничуть не удивился, увидев перед входом грузовик Маноли. Он и так знал, что кузен должен быть там. Тихо открыв входную дверь, Андреас вошел в холл. Тикали часы, и больше ничего в доме не было слышно. И вдруг тишина была нарушена женским стоном. Андреас вцепился в перила лестницы, его затошнило от звуков экстаза его жены. Инстинкт требовал, чтобы он бросился вверх по лестнице, ворвался в спальню и разорвал обоих преступников в клочья, но что-то его остановило. Он ведь Андреас Вандулакис, он должен действовать более взвешенно, ему сначала надо было подумать. Когда Мария подошла к площади, там уже собралась изрядная толпа. Она заметила Димитрия, стоявшего в центре небольшой группы людей вместе с Герасима Вилакисом, который на спинолонге владел кофейней, и Кристиной Крусталакис, радостно улыбавшись. Это делало ее почти неузнаваемой. Вокруг звучали взволнованные разговоры, а где-то в дальнем конце улицы бренчала греческая гитара. Мария вышла на открытое пространство, а справа и слева звучали приветствия. Она увидела здесь много знакомых афинин, они поспешили познакомить Марию с приехавшими встретить их родственниками и друзьями, называя ее волшебницей трав. Это польстило Марии, хотя то, что многие звали ее еще и Святой Марией, ей не понравилось. Последние часы пролетели так быстро, что Марии даже некогда было подумать о докторе Киритсисе. Они не попрощались, поэтому Мария была уверена, что они еще встретятся, хотя, возможно, и не скоро. Смешиваясь с толпой, Мария чувствовала, как сильно колотится ее сердце, словно намереваясь выскочить из груди. И тут она заметила Киритсиса. Он сидел за одним из длинных столов рядом с доктором Лопакисом. Несмотря на толпу вокруг, Мария видела теперь только его. Его серебристые волосы, почти сиявшие в угасающем свете дня. Доктора о чем-то увлеченно беседовали, но вот Лопакис поднял голову и заметил Марию. «Мария!» — воскликнул он, вскакивая на ноги. «Сегодня великий день для вас. Как вы себя чувствуете, возвратившись домой?»